наблюдаем из клетки. Во вселенной мы одни, вывод сделан давно. Руки к небу протяни, ищи там ответы. Но прошу я поклянись, что вернешься домой. Две точки во вселенной и веревочный мост. Мы исчезнем под утро, растворившись средь звезд. Снова не сменяют дни, то жара, то морозы. Вижу мои дни и не в силах свернуть. Не хочу я быть в пути, чьи-то в пятки занозой. Снова дни сменяют дни, их уже не вернуть. Вертится на ветке, но в глазах у них грусть. Просто дерево в клетке, я туда не верну. Если бы не стекло.